когда речь идет о самой низкой прозе. Вот похитители велосипедов, куда уж ниже. А какая грация и какая тайна. Но фильм или драматический спектакль делает в общей сложности человек 50, включая всех тех, кто с большей или меньшей пользой кружится вокруг актера. И все 50 должны быть от искусства. Потому что если затесался хотя бы один не оттуда, волшебство не состоится. Это все равно, что сидеть перед гипнотизером и мешать сеансу своим цинизмом или своим здравым смыслом. Когда сопротивляешься гипнотизеру, то у этого несчастного ничего не получается, сколько бы он ни пыжился. Так и в искусстве. 49 человек работает, а один все портит, и уже видна дырка. Волшебство получается неполноценным, с дыркой, но с дыркой это не волшебство. Тогда уже лучше пусть будет что-то грубое и вовсе не относящееся к искусству. Там хотя бы не будет потуги на высокое. Там просто будет откровенная и ничем не прикрытая чепуха. В этой неприкрытости, возможно, что-то есть. Тяжелее бывает, если ты придерживаешься совсем других принципов. Тогда хорошо иметь великолепную художественную компанию, в которой умеют отличать белое, но хотя бы от зеленого. Много таких замучили прозой, так замучили ремесленничеством, что они уже ничего не понимают и отличить что-то одно от чего-то другого не могут. Они даже немножко издеваются над теми, кто говорит о тайне. «Нам нужно, чтобы под ногами была земля», — говорят они. «Таких не загипнотизируешь». Они закаленные и крепкие, даже если не очень удачно сложилась у них жизнь. Кстати, именно от этого приходит крепость, так как люди ищут от художественных неудач вполне земную защиту. Кто-то даже просто злится, когда слышит слово «волшебство». Следовало бы не обращать на это никакого внимания, ибо в конечном счете публика во всем разберется. Во всяком случае, я хотел бы верить в то, что она во всем разберется. Она приходит, усаживается, и если в спектакле волшебная ткань, то публика и смеется особенно, и по-иному аплодирует. Но разницу в смехе и аплодисментах может заметить только тот, кто еще не потерял ориентир. Конечно, на вещи следует смотреть трезво и реально. Но реальность и трезвость в искусстве вовсе не просто трезвость и реальность. Вот тут и разберись. И пускай мне поверят, что в этом нет никакого мудрствования. Все очень просто, проще не бывает. Искусство — это волшебство. Осталось прочесть не больше 10 последних писем Немировича. И вот я тяну и не дочитываю, потому что страшно дойти до последнего письма и вместе с этим письмом потерять Немировича. Месяц я будто проживал его жизнь. Открытие МХАТа, первые счастливые годы, Чехов, смерть Чехова, конфликт со Станиславским, поиски репертуара, поиски путей развития, революция, музыкальная студия, падения, подъемы, ссоры, примирения. Он пишет, что ему кажется, будто он прожил 6 жизней. Наконец пишет о возрасте, потом очень грустно о старости. И все равно бодр, энергичен, трудоспособен. Смерть жены. Драматическая переписка со Станиславским после ее похорон. Старость. И все же на 82-м году жизни новые 3 сестры. Те, которые перед самой войной произвели такое сильное, такое неизгладимое впечатление. И все новые мысли о будущем. Какие-то планы, наставления, поучения, обиды. Качалов чего-то ходит обиженный. В письме к нему: «Вы же кругом не правы». И так подробно об актерском равнодушии на репетициях тех же самых 3 сестер. Как же мне промолчать? В особенности теперь, так сказать, в последние годы моего пребывания не только в художественном театре, а может быть и в жизни. А потом еще начнется война и будет эвакуация. Осталось уже совсем немного страниц. И хотя жизнь была